Часть вторая. Факультет связных. Глава первая. Падение. Вас когда-нибудь будил утопающий в болоте дракон? Меня, да. Гадкое чувство, если честно. Одри, помоги мне! Голос в голове звучал испуганно и жалко. Если не знать, что он принадлежит Уолтеру Риду, при виде которого у девочек подкашиваются коленки, можно представить какого-нибудь забитого ботаника. Но нет, это Уолтер. Человек – наваждение. Человек – оживший кошмар. Парень, который втоптал меня в грязь. Лишил всего. Парень, которого я ненавижу так сильно, что готова уничтожить. Теперь он просил о помощи. Интересно, зачем? Да еще в 5 часов утра, когда приличные адепты только-только легли спать. «Я не понимаю, что происходит», – бормотал он, мешая сосредоточиться. Не понимаю, где нахожусь. Я обратился и лечу. Куда-то. Я не могу управлять драконом, добавил с неподдельным страхом. Как это не может? Если Уолтер и есть дракон. Бред какой-то. Я поморщилась и попыталась смахнуть чужой голос, заглушить его другими мыслями. Наверное, издевается. Шутит надо мной, заставляет напрячься. Сейчас я кинусь его спасать, а он придет весь такой нарядный. Рассмеется мне в лицо и скажет что-нибудь типа «Ты будешь вечно выполнять мои указания». «Пошел вон!» – прошипела я, стиснув кулаки. Мне плевать, но Уолтер не слышал меня. Его голос жужжал где-то в подсознании, мельтешил совсем рядом. «Одри! Я падаю! Одри!» Внезапно в голове стало так тихо, словно исчезли все звуки. Это могло означать только одно – наша связь оборвалась. Он по-настоящему упал? Рухнул куда-то. Почему замолчал? Эй, этот человек не может расшибиться во время полета. Нет. Я должна отомстить ему. Должна втоптать его в грязь. Мы же с ним связаны, намертво ритуалом. Если он погибнет, то я... Что будет со мной? Помоги мне! Вдруг зашептал голос далеко-далеко. Я приземлился. Кажется, в болото. Наверное, в то, которое недалеко от Академии. Мне не вылезти. Крыло подвернул. «Жди, скоро буду», – проскрежетала я, накинув плащ прямо на пижаму. Человек, которого я когда-то любила, сейчас полностью зависел от меня. Как же этим воспользоваться? Я обязательно придумаю. Дано. Безмозглая ящерица – одна штука. Несчастная я – одна штука. Промокшие ноги – 2 штуки. Кругом бескрайнее болото. Красивое такое. Как с картинки. Жижа хлюпала под ногами, утаскивая на дно. Я шла, опираясь на палку, пытаясь интуитивно догадаться, куда грохнулся огромный дракон. «За что мне все это?» – ворчала я, пробираясь по топе. «Кто вообще просил его летать без разрешения, ящерица безмозглая? Не мог, что ли, свалиться на ровную местность? В поле какое-нибудь? Или разложиться в саду перед академией? Так сказать, упасть к моим ногам? Нет? Ищи его по лесам. Подарочек, блин, драгоценный. Ужас, право слово. Драконы должны нормально приземляться. А это что? Ну какой из него дракон? Так ящер-недоумок. Как он умудрился потерять контроль над самим собой? Напился каких-то спиртовых отваров. Накурился полыни. Уолтер, ты бесишь меня, слышишь? Прокричала я, сложив ладошки лодочкой. Слышу, слышу. Отозвался в голове голос моего личного кошмара. «Одри, давай быстрее. Кажется, я тону». «Да ты что? Какая жалость!» Притворно ужаснулась я, но на всякий случай ускорилась. Связной, который угробил своего дракона, еще до выпускного вечера, работу точно не найдет. Зачем я вообще пошла в академию? Мечтала сама парить над городами. А в итоге вся мокрая, вонючая. Еще и связана с человеком, которого ненавижу всем сердцем. Внезапно низкие деревья расступились. О, наконец-то, нашла! Передо мной предстало великолепное зрелище. Хадзерисовый, величественный дракон обсидианового цвета, барахтался в болоте. Левая задняя лапа его увязла. Правый он безуспешно охватывал несчастную осину, как девушку на балу. Разве что за тем исключением, что залезть под юбку осине Уолтер не пытался. Брюхо засосало намертво. Дракон увидел меня и издал облегченный рев. «Ага, ща, рано радуешься. А что ты мне дашь?» «За свободу», — поинтересовалась я, предусмотрительно встав на расстоянии. Правильно сделала, потому что в метре от меня по земле ударил шипованный хвост. Я проследила за ним и сделала еще шаг назад. Дракон зашипел. Заворочился, но увяз только сильнее. «Я тебя придушу!» — рычал он в моей голове. «Выживи для начала!» Заливной из ящера. Дракон был огромен, 3 метра ростом и 2 шириной. Морду его венчал гребень, мутно-зеленого цвета. Ноздри раздувались от гнева. Уолтер уже понял. Просто не будет. Рано или поздно я отомщу ему за все то унижение, которое испытала, за каждую пролитую слезу. «Одри, прошу тебя, придумай что-нибудь», — взмолился он, обмякнув. «Ты сюда залетел? Ты грохнулся? Как ощипанная курица. Ты и думай», — покачала головой. «Кто из нас великий дракон? А кто всего лишь бесполезный связной? Ах, да! А еще я доложу, что любимец всех и вся, Уолтер Рид, нарушает правила Академии. Самовольный полет карается отстранением от занятий. На 2 недели. С занесением в личное дело. Зачитала по памяти строчку из устава студента. Что ты хочешь за помощь и молчание? А что ты мне можешь дать? Все, что попросишь. Усталым тоном отозвался Уолтер. И начал опасно заваливаться на бок. Осинка надломилась, и драконья лапа поймала лишь пустоту. Хм. Вообще все? Я плотоядно облизнулась. С тебя исполнение одного моего желания. Любого. Какого? Обреченно. Пока не решила. Но оно тебе не понравится. Недобро хмыкнула я и коснулась драконьего лба, раскрытой ладонью. Обратись. Ящера окутала золотистое марево. Спустя секунду над нашими головами промелькнула черная змеиная тень, которая растворилась в воздухе, возвращая Уолтеру человеческий вид. Он был бледен, словно полностью иссяк. Левая рука налилась синевой. Видимо, удар пришелся на нее. Парень обмяк в моих объятиях. Мне пришлось силой потащить его из болота, пока он не утонул окончательно. Хм, да что с ним такое? Прошу, никому не говори о том, что случилось, взмолился Уолтер, цепляясь за воротник моего плаща, пока мы вылезали из особого топкого места. А что случилось-то? Я помню только то, как обратился в дракона, без своего желания. А потом все как в тумане. Помню голод, как летел куда-то. Боги, что я творил? Одри. Он глянул на меня с ужасом. Помнишь, нам рассказывали о проклятии? Если ритуал обращения прошел как-то не так, можно слиться с драконом навечно и потерять рассудок. Как думаешь, наш ритуал мог пойти неправильно? Конечно, мог. Ведь перед ним ты унизил меня, растоптал на глазах у всей Академии. И единственное, о чем я мечтала, — отомстить тебе. Идти сможешь? Спросила строго, чтобы не расслаблялся и не надеялся, что я понесу его на своем горбу. Да, наверное. С сомнением согласился парень и добавил тихо. Спасибо тебе. Знаешь, куда можешь засунуть свое спасибо? Ласково уточнила я. Судя по всему, он догадывался.